Тогда хоть скажи, где Регулус? Он тоже готовится. У нас двойное свидание, я с Беллатрикс и он со своей девушкой. И опережая твой следующий вопрос, который будет сопровождаться возмущением, впрочем, нет, даже два вопроса. Да, у Регулуса есть девушка, и да, она появилась у него раньше, чем у тебя. А вот сейчас обидно было. Ну, ты уж прости. Я уж было обрадовался адекватному родственнику, а он украл у меня родного брата и кузину, притворно сокрушался Сириус, падая в кресло. Ну, во-первых, я не припомню, чтобы ты когда-то претендовал на внимание кузины, если это не Андромеда, сказал Гарри, поправляя галстук перед зеркалом, и усмехнулся отражению Сириуса. Но если ты так претендуешь на внимание Беллатрикс, я скажу ей, что ты хочешь помочь с выбором платья. Уверен, ты будешь в восторге от дня в компании с ней, Лили и Пандорой. Мордрит, только не это. А во-вторых, ты можешь оспорить право собственности на Регулуса у Рейвен в начале учебного года, чего делать я совершенно не рекомендую. В смысле? После шуток Снипа о тебе с Джеймсом могли начаться некоторые слухи, а сцена ревности к младшему брату не сыграет тебе на пользу, Гарри широко улыбнулся. Чуть ли не по-звериному зарычал Сириус. Шутки на эту тему уже начали выводить его из себя. Если бы ты был в длительных отношениях с кем-то, а не бегал за каждой юбкой, вероятно, этому бы никто и не поверил. Марлин морозится, ответил Сириус, фыркая. Могу лишь предположить, что мисс Маккинон не желает быть очередной зарубкой в списке твоих любовных успехов. Откуда ты? Поменьше хвастайся на всю гостиную, даже если просто хочешь кого-то впечатлить. Это могут неправильно понять. Ладно, давай я вернусь со свидания, и помогу тебе в амурных делах после. А пока, договорить ему не дала влетевшая в гостиную Нимфодора, верхом на большой черной пантере. Девочка радостно вскрикивала, катаясь на опасном звере верхом, благо маленькие детские ручки вцепились в шерсть невероятно крепко. Следом за ними ползла Диамида и что-то возмущенно шипела. Сириус не сразу сообразил выхватить палочку, картина ввела его в ступор. Гарри подхватил девочку на руки, когда зверь пробежал мимо. Большая кошка, поняв, что лишилась наездника, остановилась, и не проявляя враждебности, начала вылизывать лапу. «Дора, что происходит?» – спросил у нее Гарри. Сириус вышел из ступора и взял животное на прицел, но зверь даже не обратил на него внимания. Дора нашла котика и попросила ее покатать. «Я так понимаю», – котик согласился. Девочка активно закивала. «А где ты нашла котика?» «У тебя в комнате». Причина, почему малышка не восприняла животное как угрозу, была понятна. Незваный гость, желающий проникнуть в поместье Блэков, не сможет сделать это, не уведомив хозяина дома через чары. Значит, кошечка, а в поле животного Гарри был уверен, была в доме изначально. Гарри присел на колени и посмотрел зверю в глаза. Зверь глянул в ответ, на Гарри смотрело два фиолетовых, похожих на драгоценные камни глаза с кошачьим зрачком. Беллатрикс. Кошка мяукнула в ответ. «Ты что, не можешь обратиться обратно?» Начал паниковать Сириус, однако кошка лишь фыркнула в ответ. «Думаю, я знаю, в чем причина», — улыбнулся Гарри. Избранный передал Нимфодору на руки Сириусу, а сам прошел к шкафу, достал из него мантию и накрыл ею животное. Спустя пару мгновений зверь начал обращаться в человека, и вот перед ними уже стоит Беллатрикс, облаченная в мантию, с триумфальной улыбкой на лице. Как и думал Гарри, под мантией та была совершенно голой, о чем Сириусу знать не обязательно. А не магическая форма за два месяца, глупый кузен, девушка показала Сириусу язык, после чего чмокнула Гарри в щеку и в припрыжку отправилась на второй этаж. «Гарри, ты знаешь, что это значит?» Спросил у него Сириус, когда наконец отмер. «Что моя девушка потратила последние пару часов не на подготовку к нашему свиданию, а на трансформацию», — ответил тому Гарри, падая на диван. «Арри, что, Нимфодора? Я передумала. Я не хочу братика, я хочу котенка». Примечание к части. По поводу вопросов, уточнений и обоснуев прошу писать в комментарии, все равно нет возможности отвечать через ПБ, да и она не для этого. Глава 30. Примечание к части. Там есть немного прона, так что аккуратней. Каким-то образом Гарри удалось не только убедить Беллатрикс и семью использовать часть магловских традиций во время предстоящей свадьбы, но еще и отметить празднество в тесном семейном кругу. На свадьбу были приглашены близкие родственники и друзья, а именно, чита Танксов, нарцисса с супругом, само собой, главная ветвь дома в полном составе, дядя Альфред, Пандора с Ксенофилиусом и Снейп с Лили, ну и еще некоторые дальние родственники и друзья, не стоящие упоминания. Основой института бракосочетания в магической Англии были магические брачные контракты, там были детально прописаны все пункты супружеской жизни вплоть до мелочей, подобно приоритету мнения одного из супругов в выборе имени ребенка. Контракты составлялись с предельно простыми в понимании магопунктами, правилами и терминами таким образом, чтобы не пришлось нанимать дипломированного юриста, который объяснит, что конкретно в этом контракте прописано. Не все семьи при женитьбе составляли брачный контракт, однако при Визингомате имелся образец контракта, который считался подписанным супругами по умолчанию, если те регистрируют брак в министерстве. На него и ссылались при разбирательстве семейных конфликтов между супругами. Сигнус помог Гарри с Беллатрикс составить свой. Некоторые пункты смутили избранного, так как он не знал о подобных практиках. Например, существовал пункт, прописывающий период траура, если один из супругов овдовел, в этот период запрещалось как вступать в новый брак, так и принимать или начинать ухаживание. Обычно этот период длился от 6 месяцев до года, но встречались случаи, когда этот период мог длиться с десяток лет. Как объяснили Гарри, такой срок необходим, чтобы избежать черных вдов или черных вдовцов, у которых после женитьбы вдруг умирает супруг, а оставшийся наследует все имущество и, когда деньги заканчиваются, заключает новый брак. Также в контрактах для чистокровных существовал пункт, определявший период, во время которого в семье обязательно должен был родиться наследник. Если он не рождался, одна из сторон могла единолично расторгнуть брак. Условно говоря, можно было прописать абсолютно все. Брак считался заключенным после подписания договора о браке или помолвке. Во втором случае он вступал в силу после консумации. Все, что происходило после, было уже данью традициям, будь то праздничный ужин, бал, или что-либо еще. Обычно часть обязательств озвучивались в брачных клятвах. Важную роль имел обмен кольцами, которые почти всегда были мощными защитными артефактами. В этот летний день, 25 августа 1975 года, в саду поместья Блэков было довольно шумно, несмотря на довольно малое как для свадьбы чистокровных количество гостей. Гарри все еще помнил чувство дискомфорта от навязанного внимания со стороны большого количества малознакомых людей и пожелал отметить праздник с теми, кого он хотя бы знал. Про свадьбу не сообщалось в прессу, однако бланк регистрации в любом случае попадет в министерство, и о свадьбе двух талантливых боевых магов из дома Блэк все рано или поздно узнают. Гости уже расселись по местам, Гарри заметил, как с ней почем-то спорит с Сириусом, а Лили пытается их успокоить, пока безуспешно. Лавгуд что-то усердно рассказывает Пандоре, при этом активно жестикулируя руками, та лишь кивает в ответ и улыбается. Регулус демонстративно скучает без Рейвен, но нужно отдать ему должное. Парень понимает, что пока не стоит знакомить ее с матерью, и что удивительно, Сириус все еще не выдал брата, вероятно, это некая братская солидарность, ну или старший просто забыл, или ему наплевать. Друэлла тихо плачет в плечо супругу, причитая о том, что дети так выросли и мы теперь останемся совсем одни. Сигнус в свою очередь гладит ее по спине и успокаивает. Нарцисса вовсю хвастает старшей сестре о прекрасной супружеской жизни, а их супруги тихо о чем-то переговариваются. Люциус спокойно ведет беседу с Танксом, не выражая к нему неприязни, по крайней мере, внешне. Может, в кругу семьи он и не такой уж скользкий ублюдок, может, просто старается сохранить лицо на мероприятии. Нимфодора пытается по ноге залезть на красивого дядю-блондина, чтобы тот побыл лошадкой, но тот лишь фыркает, сам берет ее под руки и сажает себе на плечи. Чита Малфоев пытается скрыть зависть при взгляде на малышку Нимфодору, но безрезультатно, как и попытки завести собственного ребенка. Вальбурга вела беседу с Дарией Поттер и Лукрецией Пруэт, которые пришли на свадьбу одни. Муж Лукреции сейчас занимается какими-то сверхважными делами в Италии, а муж Дарей продолжает проводить воспитательную работу с сыном. Он вместе с Джеймсом покинул особняк пару дней назад, пообещав вернуться к 30 августа. Спустя пару минут Вальбурга покидает компанию, чтобы дать последние наставления любимой племяннице, а гости спешат занять свои места в саду. Гарри стоит около алтаря в ожидании будущей супруги. Под музыку из зачарованного граммофона Сигнус ведет дочь к алтарю. Перед ними с деловито серьезным личиком шагает нимфодора, рассыпая по ковровой дорожке лепестки роз. Девочка настолько сильно прониклась важностью своей работы, что ее волосы с игриво-розовых стали деловито черными. В уголках глаз женской части гостей начинает скапливаться влага, глаза Лили и Пандоры горят азартом и предвкушением. При взгляде на своих пассий Северус и Ксенофилиус поморщились и понимающе переглянулись. Волосы Беллатрикс уложены в красивую высокую прическу, на девушке серьги и колье с сапфирами, одолженные у матери и любимой тети. Свадебное платье, черное, украшенное узором, изображающим ветви терновника. Белое свадебное платье было исключительно магдловской традицией, да и Беллатрикс не заслужила белое платье, символизирующее чистоту и непорочность. Закончив свою работу, нимфодора спешит занять место на руках у матери, а Сигнус передает дочь Гарри. У алтаря в качестве главы дома стоял Орион Блэк. Увидев кивок от супруги, он начал церемонию. «Согласен ли ты, Гарольд Сигнус Блэк, вступить в брачный союз с Беллатрикс Вероникой Блэк, стать постоянным другом, верным партнером и любовью с этого дня и до последнего дня? Перед лицом магии, вечной леди, наших семей и друзей быть надежным партнером в болезни и в здравии, в хорошие времена и в плохие, в радости, а также в скорби. Любить ее безоговорочно, поддержать ее, чтить и уважать ее, смеяться и плакать вместе с ней, лелеять ее так долго, как вы оба будете жить. Согласен. Согласна ли ты, Беллатрикс Вероника Блэк, вступить в брачный союз с Гарольдом Сигнусом Блэком, не тестировать на нем заклинания из родовой библиотеки, не пытать непростительным и не? Она согласна, Сириус, вздохнул Гарри. Часть гостей в этот момент хихикнула. Беллатрикс показала нерадивому кузену язык, а Вальбурга, тоже не удержавшись от легкой усмешки, это же Блэки, дала ему подзатыльник. Новобрачные обменялись клятвами и кольцами, а после слились в поцелуе, что ознаменовало конец официальной части церемонии. Затем последовал праздничный обед и вальс молодоженов. Магдлолюб Сириус предложил невесте бросить букет, даже с учетом того, что ловить его помимо Лили и Пандоры было некому. Ну еще была, конечно, нимфодора, но если букет словит она, будет уж совсем обидно. Северус и Ксенофилиус затаили дыхание в ожидании. Беллатрикс бросила букет, тот летел опасливо близко к Лили. Одно невербальное бесполочковое отталкивающее от Северуса, замаскированное под кашель, и букет падает в руки Пандоре. Девушка удерживает его с довольной улыбкой на лице и переводит взгляд на Лавгуда, следом за ней это делают и остальные гости. О, смотрите! Морщероги кизляк, указывает куда-то пальцем юноша, гости оборачиваются в сторону, куда он указал, но ничего не видит. Затем они поворачивают взгляд обратно, но Лавгуд уже скрылся под чарами невидимости. Поместье Блэков, вечер того же дня. День близился к концу, гости и родственники уже начали расходиться по домам, а молодоженам, предвкушающим первую брачную ночь, легко простили их отсутствие. Гарри внес свою уже супругу в спальню на руках и усадил ту на кровать, после чего принялся дарить ей поцелуй и вытаскивать Беллус из платья. Парень не мог отвести глаз от чудесной бледной кожи и крупной груди, каждый раз он будто впервые видел свою девушку обнаженной. Очередной страстный поцелуй, и уже Беллатрикс помогает парню раздеться, сначала рубашка, а потом и брюки, девушке нравятся его шрамы. Чуть позже она поцелует каждый из них и будет долгое время выводить на них узоры своими пальцами, но не сейчас. Оказавшись обнаженным, парень принялся стягивать со своей жены нижнее белье. «Сейчас начнем, любимая». Парень поднялся и крепко сжал грудь девушки в своих ладонях, вызвав стон удовольствия. Гарри уложил девушку головой на подушку и стал опускаться ниже. Девушка улыбнулась, предвкушая очередной сеанс оральных ласк. Парень раздвинул ее складки и медленно прошелся языком по ее лону. «Моргана, как долго я ждала!» – простонала девушка. Юноша засунул язык глубже и принялся работать активнее, после чего зашипел пару фраз на парсилтанге. Как они выяснили опытным путем, фразы на этом языке заставляют язык удлиняться и вибрировать. Беллатрикс принялась играть со своей грудью, чтобы получить больше удовольствия и поскорее закончить с прелюдией. «Не останавливайся!» — прохрипела девушка, выгибаясь дугой, а когда парень усилил напор и сжал ее клитор между пальцев, и вовсе кончила. Гарри лег рядом с ней, Спустя пару мгновений девушка отдышалась и подползла к промежности парня. Беллатрикс нежно взяла его член в ладонь, после чего высунула язык и несколько раз лизнула, пройдя по всей длине, вызывая у Гарри стоны удовольствия. Ведьма взяла его, стоящий колом орган в свой влажный рот и принялась опускать голову все ниже и ниже. Парень не отставал и тоже дарил партнерши оральные ласки, благо поза 69 позволяла. После того, как Беллу настиг еще один оргазм, парень снова уложил ее на кровать и склонился над ней. «Я вхожу», — сказал он, направляя член в ее лоно. Девушка кивнула. Гарри вошел в нее одним движением, вызвав новый стон. Девушка ощутила приятное чувство наполненности. Затем последовали нежные толчки, а сам Гарри припал губами к одному из сосков, нежно обводя языком по его ореолу и посасывая его. Новый стон от девушки указал на то, что можно ускориться. Гарри так и сделал, после чего ее грудь стала колыхаться сильнее. Парень улыбнулся. Девушка обняла его руками и притянула ближе к себе, продолжая двигаться ему навстречу. Спустя несколько минут они достигли оргазма, и избранный излился внутрь. Отдышавшись, парень уже грубо схватил свою жену за бедра и заставил встать на четвереньки. «А теперь, сюда», — сказал Гарри, входя в ее задницу. Девушка успела лишь удивиться, но вовсе не возражала. Анальный секс они впервые попробовали около месяца назад. Парень крепко взял ее за бедра, задавая темп. Девушка двигалась навстречу, получая от процесса только удовольствие. Как показала практика, любимые позы Беллатрикс, те, в которых ее берут сзади, хотя она была и не против позы наездницы. По комнате были слышны шлепки плоти о плоти, стоны удовольствия. «Я сейчас снова кончу», — простонала Беллатрикс. Это заставило Гарри ускориться, и через минуту он снова заполнил свою жену. Девушка вновь простонала, когда ее муж вышел из нее, и сама начала залезать на него сверху, предвкушая очередной раунд. Гарри с Беллатрикс отдыхали после бурной ночи. Девушка гладила парня по голове, пока тот играл с ее грудью. Похоже, ему это никогда не надоест. «Что ты подумал обо мне, когда впервые увидел?» — неожиданно спросила она. «Ну, в своем мире. Почему ты спрашиваешь? Когда ты впервые взглянул на меня, то принял за ту другую Беллатрикс. Вот мне и интересно». Гарри положил ее голову себе на грудь и приобнял за талию, прижав к себе поближе. «Я подумал, что ты невероятно, нет, просто дьявольски красиво». Белла вопросительно на него посмотрела. «Я серьезно. Я впервые увидел ту Беллатрикс на фотографиях в Пророке. Там были фото на момент суда и ареста. Это была самая красивая женщина, что я когда-либо видел. И неужели ты озвучил, что запал на пожирательницу?» — озорно спросила девушка. «Я хотел сказать, что Беллатрикс очень красива, но...» «Что?» Рядом стоял Невилл. Парень быстро поцеловал девушку в губы, вовлекая в нежный поцелуй и не позволяя приняться за самобичевание. «Так что я не смог озвучить свою мысль». Они пролежали еще некоторое время в тишине, после чего девушка снова спросила. «У тебя в последнее время очень задумчивый вид. Ты не хочешь поделиться со мной чем-то? Ты ведь знаешь, что Вальбурга таки смогла заключить союз с серыми семьями?» «Да, одна из гарантий союза с Гринграссами – брак представителя их дома с кем-то из наших с тобой еще нерожденных детей. И ты переживаешь, потому что продал нашего еще нерожденного ребенка», — закончил за нее Гарри и вздохнул. «Что, если я обрек его на жизнь с нелюбимым человеком?» «Милый, чистокровные имеют весьма богатый опыт по сближению и браках между малознакомыми людьми, большинство из которых вообще еще дети. Например, их знакомят в раннем детстве и позволяют проводить много времени вместе, больше, чем позволяют приличия, а родители смотрят, как дети выстраивают отношения, кому симпатизируют и как общаются. Чуть позже детям говорят, что они помолвлены, и они растут, свыкаясь с мыслью, что у них уже есть пара. Возможно, в будущем у них и не будет взаимной любви, но они точно не будут воспринимать друг друга в штыки. Чистокровное воспитание этому поспособствует. А если нет? Есть множество способов избежать нежеланного брака, и если наш ребенок захочет его избежать, мы сможем пойти ему навстречу». «Каких таких способов?» «Ну, например, если бы отец не расторгнул мою помолвку с Макнейром, я могла бы лишиться невинности с кем-то и объявить, что меня обесчестили, желательно на публичном мероприятии, где есть много свидетелей. Идеально было бы, Если кто-то застукал меня во время непосредственно процесса, виновник был бы обязан взять меня в жены, а Макнир отошел бы от дел. Этот способ можно еще использовать, чтобы забрать себе понравившегося мага. «И ты бы так поступила, чтобы быть со мной?» – спросил Гарри. «Не исключено», – хитро улыбнулась Белус. «Ты лучше скажи, кто претендент на брак с нашими детьми, будущие внуки лорда Гринграсса. Ты вроде дожил до 96-го года, какие они? Что ты думаешь?» Гарри задумался. Наконец он вспомнил довольно симпатичную, внешне отстраненную блондинку, на которую обратил внимание всего пару раз во время учебы и никогда с ней не разговаривал. Девушка была слизеринкой, но никак не проявляла к нему враждебности. Дафна Гринграсс, именно после нее вызывали на сдачу сов Гермиону, но больше про нее он ничего не знал. «Думаю, что кто-то из наших сыновей сорвал джекпот, она очень красива», — улыбнулся Гарри. «Покажи». Белу охватил азарт, и она устремилась в подсознание Гарри за нужным воспоминанием. Несколько минут спустя парень накрыл их обоих одеялом, и они устремились в объятия Морфея. Глава 31. Поместье Блэков, утро следующего дня. Утром Гарри получил два письма. Первое было приглашением на именины Теодора Натта-младшего, а второе – поздравлением со свадьбой от Темного Лорда. Первому он удивился значительно больше, так как сам в свое время учился в Хогвартсе с Теодором Натта-младшим, но, как выяснилось позже, дом Нотт имеет странную привычку давать наследнику имя Теодор. Либо маниакальная дань традициям, либо у них уж очень плохо с фантазией. Письму от лорда парень не был удивлен совершенно, наверняка его агент в министерстве уже доложил о новом зарегистрированном браке, ну или Люциус сообщил ему об этом еще вчера. В письме Темный Лорд отметил, что хочет взять реванш, и, как понял Гарри, он наверняка будет присутствовать на именинах Теодора. Регулусу, Сириусу и Беллатрикс также пришли приглашения, как и их родителям. Все же именины – это отличный повод для очередного выхода в свет представителей чистокровного общества и нового раунда игры, которая будет сопровождаться интригами, союзами и дуэлями. Что ж, к этому надо подготовиться, как минимум, найти нормальный подарок, но сколько Гарри не думал, никак не мог понять, что хочет получить 16-летний юноша, выросший в аристократической семье. Оставалось лишь надеяться, что Беллатрикс будет более компетентна в этом вопросе. Два дня спустя, резиденция семьи Нотт. Гарри сидел за столиком на просторном балконе второго этажа резиденции в компании других представителей чистокровных семей. С ним за столиком сидели брат и сестра Карреу вместе с Эйвери и Регулусом. Темный лорд сидел за соседним столиком слева в компании своих друзей еще со школьных времен. Вальбурга с Орионом сидели через один столик справа. Сириуса заблаговременно отправили в компанию магов его возраста с более либеральными взглядами, чтобы тот не натворил глупостей. Собравшиеся наблюдали за якобы импровизированным дуэльным турниром, который сейчас проходил внизу для всех желающих. Присутствие Блэков на празднике было обязательным. Надо было показать сохранение своих убеждений, и сложно найти способ лучше, чем вечер в компании чистокровных. Даже Сириуса притащили, чтобы показать успехи в его перевоспитании. Семья должна выглядеть сильной и монолитной, в противном случае недоброжелатели могут позволить себе лишнего. Взрослое поколение в меру возможностей показывало сохранение своей поддержки делу Темного Лорда. «Мистер Блэк, почему вы не участвуете в турнире? Это ведь прекрасная возможность показать свои способности и привлечь внимание противоположного пола», — спросила его Аликта Карреу своим хриплым голосом. Темный лорд сидел молча, но наверняка вслушивался в их разговор. Вероятно, он поручил ей расспросить Гарри, и сейчас ожидает информацию, или просто испытывает нынешнюю или потенциальную сторонницу. Гарри перевел взгляд с помоста, что стоял в саду, на низкую коренастую девушку с сутулыми плечами. «Прекрасная возможность, чтобы лорд увидел все мои козыри, и наверняка меня будет ждать поединок с тем, против кого нужно будет выложиться на полную», — подумал Гарри, но вместо этого ответил: «Я уже проявил себя, и с моей стороны будет подлостью лишить такой возможности остальных», — ответил Гарри, демонстрируя девушке кольцо, подтверждающее его статус мастера дуэлей. Это было серебряное кольцо-печатка с изображением скрещенных в противостоянии мечей на фоне четырех лесного клевера и имени хозяина под ними. Немалая дань уважения за период существования дуэльных практик отдавалась удаче. А как же внимание со стороны прекрасного пола? Не унималась девушка. Я им не обделен, Гарри обворожительно улыбнулся будущей пожирательнице, чем на миг смутил. Она его совершенно не привлекала, но игра должна продолжаться. На кого вы поставили, если не секрет? Вступил разговор Амикус Крэу, брат девушки. Думаю, что в турнире не найдется волшебника способного что-либо противопоставить моей кузине, вновь улыбнулся Гарри. Я поставил на Беллатрикс солидную сумму. Семейная солидарность. Скорее, попытка избежать кары, которая последует в случае, если он этого не сделает, разрядил разговор шуткой Регулус, услыхавшие хихикнули. И все же, кто из вас двоих сильнее? Я слыхала о вашем поединке с мистером Макнейром, и признаюсь, с того момента вы меня очень заинтересовали, сказала девушка, наклоняясь к Гарри. Избранный лишь тихо рассмеялся и ответил: «Мисс Крэу, если это попытка флирта, то должен сказать, что она не увенчалась успехом. Уверен, вы сможете найти мага, который по достоинству оценит все ваши качества. Не обижайтесь, Аликта, но вы не вполне в моем вкусе, да и я уже женатый человек». Аликта встретилась глазами с темным лордом и вздрогнула. Его взгляд выражал тень гнева, поскольку девушка допустила ошибку, плохо подготовившись к разговору, и даже не узнала все, что можно, о цели, которую ей надо разговорить. Информация про то, что Блэкмастер Дуэлянт и уже женат, находится в свободном доступе, а сам лорд узнал об этом в первые же дни. Да еще и глупая попытка соблазнить о той, кого точно нельзя назвать привлекательной. Теперь, вероятность того, что лорд поручит ей что-либо важное, была весьма малой. Всю надежду она возлагала на брата, в противном случае дом Крэу может попасть в немилость. «Что вы думаете о борьбе за права чистокровных?» – спросил его Амикус. «Я скорее поддерживаю идею борьбы за сохранение некоторых традиций, но я против того, чтобы в них погрязнуть. Это может привести к стагнации нашего общества, а прав у чистокровных достаточно, как и у всех остальных. Но вы ведь наверняка находите недопустимым смешивание благородной крови с недостойной». В ответ Гарри засмеялся, несколько озадачив присутствующих. «Я полукровка, и если бы мой благородный отец не смешал кровь с моей недостойной матерью, то я бы не родился. Я априори не могу быть против». Эти глупые разговоры его забавляли, зато мало кто упрекнет его за сказанное. Амикус поморщился от своей глупой формулировки. Темный лорд приложил ладонь ко лбу и поражался некомпетентности своих сторонников, сначала Розье, теперь Крэу. Этих двоих только на боевые задания, принял решение Том. И все же, что вы думаете про тех чистокровных волшебников, которые портят благородную кровь? Это сугубо их выбор, я не могу им запретить это делать. Да и есть чистокровные семьи, кто промышлял этим. Те же Поттеры, к примеру, говорят, они роднились с Вейлами, и насколько я знаю, не они одни. Поттеры, поморщился Амикус, он словно выплюнул из своих уст это слово. Их даже нет в списке священных семей. Зато там есть предатели крови Уизли, отметил Гарри. Весьма сомнительное соседство. На это собеседнику было ответить нечего. Парень почувствовал себя предателем в этот момент. Семейство рыжих магов всегда хорошо к нему относилось, и он относился к ним как к семье. Однако большинство тех, кто в той или иной мере сопереживает идеям темного лорда, не жалуют семейство Уизли, и этим стоит воспользоваться в данный момент. «У вас очень интересные взгляды, мистер Блэк, какие уж есть», — улыбнулся Гарри. «Но отмечу, что в жены я взял исключительно достойную, сильную и красивую чистокровную ведьму. Все во благо семьи». Сидящие за столом вернулись к наблюдению за турниром. Как раз шел финальный бой, и все с интересом ожидали развязки. Победу предсказуемо одержала Беллатрикс, чему мало кто удивился. «Прошу прощения, но вынужден вас покинуть. Хочу поздравить супругу с победой», — сказал Гарри, выходя из-за стола. «Всего доброго, мистер Блэк», — попрощались Крэу. Гарри спускался вниз по лестнице, на которой встретил Лестринджа. Тот передал приглашение от лорда сыграть в покер позже вечером, а лорд не любит отказов, как и ожидания. «Ну что же, Том, давай сыграем», — подумал Гарри и продолжил свой путь в сад. Пару часов спустя, резиденция семьи Нот, одна из комнат. Гарри сидел за покерным столом в компании лорда и нескольких других глав домов. Кто-то скажет, что игра со взрослыми опытными людьми будет увлекательной, ну как увлекательной, со стороны выглядит довольно скучно, все владеют отклюменцией на должном уровне, в результате чего сидят с каменными лицами. Гарри взглянул на свою руку. У него два туза, еще два на столе. Карри, лучшие из того, что у него было за весь вечер и, вероятно, ничего лучше у него уже не будет. Темный лорд выглядел бледнее, чем в последний раз, когда Гарри его видел на свадьбе у Малфеев. Еще не так мертвецки бледен, как его воскрешенная версия, но оттенок кожи можно назвать здоровым лишь с натяжкой. Пока что он еще оставался достаточно красивым и харизматичным, несмотря на слегка впалые щеки. Подходящую причину изменений внешнего вида Гарри все еще не находил. «Должен признаться, я немного подслушал ваш разговор, мистер Блэк», — начал было темный лорд. «Какую его часть? Мне есть чего опасаться. Я думал, что нахожусь в компании друзей», — отшутился Гарри. «Ту часть, где вы говорили, что смешивание кровей допустимо», — ответил Том. «Но после вы сказали, что взяли в качестве супруги кузину, и отметили, что этот вариант самый лучший, не находите ли вы это лицемерным?» «Нисколько», — не дал закончить вопрос Гарри. «Неслыханная наглость. Повышаю на 20 галлеонов». «Пас», — ответил лорд Паркинсон и скинул карты. «Принимаю», — продолжили игру остальные. «Беллатрикс моя кузина лишь по названию, мы более дальние родственники. Да и то, что я родился от грязнокровки, сыграет на пользу нашим детям». «И чем же?» — спросил темный лорд. «Браки с близкими родственниками вредны для здоровья потомков, а мой отец, можно сказать, обновил кровь. И чем же они вредны, если кровь остается чистой?» — спросил скорее с познавательным интересом, чем желая завязать спор Абракса с Малфой. «У людей, будь они магами любого статуса крови, или даже маглами, есть доминирующие гены, отвечающие за определенные черты, которые унаследует потомок. Есть также рецессивные гены, они вытесняются доминирующими и могут нести, скажем так, те черты, какие мало кто желает унаследовать. В браках с близкокровными родственниками у них обоих присутствуют рецессивные гены, которые не будут вытеснены доминирующими, что, вероятно, приведет к слишком слабым наследникам. Несомненно, у детей от таких союзов повышенная вероятность мутации, но она почти никогда не бывает положительной. «Вы говорите о магловской генетике, мистер Блэк. У нас все иначе», — сделал замечание темный лорд. «Повышаю еще на сотню. Вы правы, среди магов не рождаются, скажем, аутисты или дети с синдромом Дауна. Также мы не подвержены почти всем их болезням, однако, как показала практика, мы тоже страдаем от кровосмешения, только иначе, чему есть множество примеров. Почти все, как принято у нас выражаться, родовые проклятия являются расстройствами, которые несут в себе рецессивные гены». «Принимаю. Можно подробнее?» — спросил лорд Яксли. «Бичом некоторых семей являются негативные черты, полученные в результате близкокровных связей. Принцы – не самые привлекательные, гейлы – не самые умные. Я никак не хочу оскорбить лорда Малфея, но вынужден констатировать, что представители его дома не обладают исключительными боевыми навыками. Впрочем, именно это и позволило вашей семье стать успешными финансистами». «Расскажите мне что-то новое», — фыркнул Абраксас, остальные хихикнули, они начали улыбаться еще при упоминании про проблему дома Гойл. «Даже Блэки имеют проблемы, мы склонны к безумию. В справочнике семей магической Англии упоминается, что представители моего дома умели впадать в транс, называемый боевым безумием, что значительно увеличивало эффективность мага в бою. Но, увы, сейчас это играет против нас. Грязнокровки нужны нам. Для чего? Разбавить кровь, несколько поколений, и дети маглорожденных уже чистокровные в первом поколении, брак с которыми, с большой вероятностью, пойдет на пользу». «Очень сомневаюсь в этом», — фыркнул лорд Паркинсон. «Вы ведь выводите собак боевых пород, я прав». «Да, но к чему это? Скажите, какой щенок будет здоровее, полученный от союза породистого пса и дворняги, или двух породистых?» «От породистого и дворняги не родится полностью породистый пес», — ответил он. «Я спросил не об этом. Меня интересует, какой из них будет более здоровым». «Тот, что от дворняги», — ответил Паркинсон. «Да еще и проживет побольше», — дополнил Гарри. «Вы еще скажите, что за сближение с маглами, подобно прогрессорам», — иронично улыбнулся темный лорд. «Идеи Блэка, да еще и распространяемые в обществе его подчиненных, тому не понравились». «Конечно, нет. Численность их населения растет по экспоненте, а за последние лет 100 маглов родилось и умерло больше, чем за всю историю человечества до этого. Нас просто поглотит и не заметит. Но, к сожалению, вера в радикальные идеи света не дает прогрессорам мыслить рационально. «Вскрываемся?» – спросил Абраксас. «Пожалуй, да. У Тома был Фулл Хаус, у Яксли – Сет. Даже если бы Паркинсон не сбросил, у него была лишь старшая карта. Гринграсс же закончил игру с двумя парами. Таким образом, Гарри выиграл почти 1500 золотых галлеонов. Гарри был доволен результатом, он хоть и не смог убедить лорда в своей правоте, но вся дискуссия велась не для этого. Избранный был уверен, что их разговор слушали игроки, сидевшие за всеми остальными столами в комнате. Именно их взгляды он стремился изменить, хотя и не особо верил в успех. «Лорды, я благодарен за интересную игру, но вынужден откланяться. Могу ли я узнать причину столь раннего ухода? Должен признать, мне понравилось играть с вами», — обратился к нему Том. «У меня молодая жена», — ответил Гарри. Присутствующие в комнате понимающе заулыбались, даже Том не скрыл усмешку. «Тогда приятного вечера. Все непременно. Лестриндж Мэннер, ночь этого же дня». Темный лорд сидел в кресле около камина с бокалом вина, ему было о чем подумать. Гарольд Блэк оказался весьма занимательным юношей, который вызывал больше вопросов, чем можно было найти ответов. Казалось, обычный наглый аристократический ребенок, однако что-то внутри твердило, что он враг, не больше и не меньше. Том вспомнил, как Гарри посмотрел на него еще во время их первой игры. Его лицо не выражало никаких негативных эмоций, но вот глаза, синие, холодные, замораживающие все вокруг. Если бы Редбл не знал, что никто, кроме Дамблдора, ему не ровня, то решил бы, что юнец испытывал к нему исключительно насмешку и презрение. Внутренний голос буквально кричал о том, что мальчишке откуда-то известно о наличии в его крови примесей от маглов. Еще он знал, что среди соратников и близких друзей Гарольда есть много полукровок и грязнокровок, все же дети последователи еще приносят пользу, и у него есть своя шпионская сеть в школе, правда, не столь масштабная, как он надеялся. Но почему Блэк сверлил его глазами так, словно мечтал превратить в груду праха? Гарольд Блэк определенно видел то, что изменило и его, и всех остальных Блэков, то, за что он хотел уничтожить Тома Риддла. Темный лорд вспомнил давно забытое со школьных времен ощущение. Пронзительный взгляд синих глаз тогда еще не директора Хогвартса. Что ж, у Дамблдора появился отличный преемник. Благо мальчишка не был радикальным последователем света, а также понимал важность традиций и ныне запрещенных магических практик, его еще можно перетянуть на свою сторону. Или устранить, пока тот не стал угрозой. Вальбурга с сыновьями и супругом прибыла домой камином. Этот день был долгим, и все чувствовали себя истощенно. Сириус отправился в свою комнату отсыпаться. Этот вечер стал для него настоящим испытанием, но надо отдать ему должное, держался он хорошо. Орион с помощью ментальной магии уточнил у супруги, остались ли в силе их планы на эту ночь. Та на миг залела и кивнула. Малыш Регулус тоже был готов отправиться и готовиться ко сну, как вдруг его остановил голос матери. «Регулус, да, матушка. У меня есть для тебя поручение, и это очень важно для выживания дома Блэк. Я внимательно слушаю. Постарайся подыскать себе супругу среди школьных знакомых, чистокровную, но из недавно созданных домов, с кем мы никак не связаны родством. Сможешь?» Регулус кивнул. «Да, матушка. Отлично. Теперь иди спать». Женщина не заметила улыбку сына от уха до уха и отправилась в спальню. Кажется, Гарри может быть Амуром, даже не ставя перед собой эту цель. Примечание к части. По поводу вопросов, уточнений и обоснуев прошу писать в комментарии, все равно нет возможности отвечать через ПБ, да и она не для этого. Бичина. Глава 32. 1 сентября 1975 года. Начало нового учебного года ознаменовалось двумя интересными новостями. Первое, про то, что Беллатрикс Блэк охмурила и женила на себе именно своего кузена, что для части учеников Слизерина не было новостью, да и почти половина чистокровных и так об этом уже знала. Вторая, о том, что гордая мисс Лилиан Эванс не только простила своего друга за оскорбление, но и начала с ним встречаться. Хогвартс-экспресс быстро наполнился слухами, передаваемыми как стайками девушек, так и девушками поодиночке. Обе новости тщательно обсасывались и обсуждались, особенно первая, так как во вторую мало кто поверил, чему поспособствовал ряд причин.